отдал свою жизнь за нас, за наши грехи и преступления, которые мы делали, значит, переступая закон Божий. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. И на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящих по ней. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их. Вот как раз слово «страна» и «пространство» имеют один и тот же самый корень. Вот когда Господь говорил, на небе у Отца обителей много. А если бы не так, я сказал бы, что я пойду протоить вам место и так далее, там немножко своя тема идет. Поэтому вполне возможно, что вселенная наша населена существами, которых мы не знаем. Потому что небеса и пространство. А в слове пространство звучит страна. Пространство. Ну, это я так себе говорю. Я взял за основание исследования вот этого текста самого. Поэтому небеса и пространство их, распростершие землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Дыхание, оно связано с воздухом. Мне Бог дал возможность дышать. Дыхание. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников. А если раньше это могло прозвучать для народа израильского, потому что они должны были быть светом, и Бог даже свой народ называл отроком, отрок мой Израиль, то в конце концов речь не об Израиле, а об Иисусе Христе, которому Господь действительно дал вот эту власть и всю силу, чтобы он был светом не только для евреев, а для язычников. Он говорит, я призвал тебя в правду. Если уже глубоко не копать, что-то значит призвал правду, то если учитывать, что правда – это жизнь с поступками по Слову Божию, то Бог призвал нас, чтобы ходить окруженными этими поступками праведными по Слову Господню. И тогда мы можем быть светом. И если это не получается, если этого нету, мы не можем быть светом. Вы, говорит, письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Написано так. Написано. А нас можно узнать, что мы христиане, когда мы ходим где-то по улицам или нет? Вот сами себе скажите. Потому что говорить там что-то, это одно. А вот без разговора можно узнать или нет? Цыганку узнаешь, что это цыганка. Мусульманку узнаешь, что это мусульманка. А христианку узнаешь, что это христианка или нет? А это уже вопрос. А это уже вопрос. Неоднозначный ответ. Здесь играет все. И внешний вид, и поведение, и жаргон наш, который можем употреблять, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь много ответов. То есть, с какой точки зрения? Почему можно узнать христианина, а почему его не узнают? Есть причина на это. Есть на это причина. Поэтому я хотел бы, чтобы мы были письмо, читаемое и узнаваемое всеми человеками. Это наша обязанность. Это не просто чья-то. Вы помните место Писания? Я вам напомню. Значит, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И кажется, в Евангелии от Луки, точно не помню, есть несколько вариантов, несколько евангелистов этот текст дали. Но, кажется, в Евангелии от Луки, точно не помню, вот после слов вот этих, молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою, ибо жатвы много, а делателей мало. Следует сразу текст. Ідіть, я посилаю вас. Вот до этого текста, кажется, ну, о ком-то надо думать. А там очень интересный текст. Сначала нет этих делателей, и даже следующий же стих сразу. Без всяких перерывов. Идите, я посылаю вас. Как овец среди волков и так далее. Я уже не цитирую все до конца. Мне самое главное, что Бог имеет в виду нас. Мы-то думаем, что нам с Америки приедут. Что нам приедут неизвестно откуда. Что нам помогут где-то в другой области. А Бог говорит, вас посылаю. Но вы же будьте письмо, которое читают все люди. Читаем мы всеми человеками. Если этого нет, значит, очень трудно. Вот здесь Господь говорил, я, говорит, вас в правду призываю. Что значит в правду? Это внутрь. То есть окружите себя делами добрыми. Окружите себя тем, что покажет, что вы дети Божьи, вы не просто люди. Окружите и ходите в этой одежде. Ведь, по сути дела, в некоторых текстах Писания мы видим, что дела наши, а как одежда на нас. Они ж нас или украшают, или они нас позорят, и так далее, и так далее. Поэтому Писание здесь напоминает, я призвал вас правду. Но какая все-таки правда Божия? Какая правда вот веры нашей? Господь на это обратил внимание. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Это послание к Римлянам, 3 глава. Вот что значит правда Божия. Дать людям свободу от греха, простить их не за дела их, а по вере в Голгофскую жертву Иисуса Христа. Вы говорите, правдою Божией спасены, верой правды спасены. Какое это спасение Божие? По вере. Независимо от дел. И появилась правда Божия. Помните это местописание? Которое о том, что вот Бог спас не за дела ваши, ни за что спас. Вот это и есть правда Божия. Поэтому если кто-то сегодня, я таких людей встречал, и недавно, когда в Испании был тоже, а куда-то Бог смотрит, почему такие убийства совершаются, почему вот такое, такое, такое, такое. Бога винят в том. А Бог-то не виноват. Бог дал спасение каждому человеку, совершил. Он его предложил. И предложил не за дела, а просто покайся и прими веру в спасение. Но люди не хотят. А Бога обвиняют. Куда Бог смотрит, чем он там занимается, что такое делается. Ну, конечно, я, правда, этой женщине сказал, а почему там, значит, многие не знают, они погибнут, за что не погибнут, что они не знают. Говорю, но ты-то не можешь погибнуть, ты здесь находишься. Вот тебе-то оправдания не будет, что они там, почему там. Ну, здесь вопрос такой, я вам просто кое-что подскажу. Говорят, а как Бог будет судить? Послание к Римлянам Павел эту истину раскрыл. Он говорил так, что те, которые не имели закона, они без, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Почему он говорит так? Говорит, у них была совесть. У них была совесть. И они часто действовали, не знаю, государство, нарушали свою совесть, уже нарушали. Вы поняли меня, что я говорю? Не было государственного закона, не было Божьего закона, но была совесть. И любой человек, какой бы то ни был, он иногда нарушал, в принципе, своей совести, личной, которая в нем. Вот там где-то в индейцев свои законы, совсем не похожие на наши. Но вообще не однажды нарушили свои законы, которые ими же поставлены были, в соответствии с их совестью. И оказались грешниками. Вы меня понимаете, что я говорю? Вот вы еще не понимаете, еще раз повторю. Я вроде бы сам уже разобрался. Кто-то однажды пошутил на разборе, говорит, объяснял им, говорит, сам понял, а они все равно не поняли. Мы иногда объясняем то, что сами не понимаем, но я, кажется, понимаю немножко, не совсем все, я не понимаю, но вот это я понимаю, что есть что совесть. Я потом ни один человек не оправдается перед Богом, что я не знал, совесть есть. А второе, что Бог существует, Павел сказал, помните, на что он указал? Ибо невидимое его, и вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Все, вопрос закончен. Поэтому я просто немножко, может, кому-то тоже такие вопросы задавали. А как это так? Там же эти индейцы, им никто никогда не говорил. Совесть. У них свои индейские законы на их уровне, и они их нарушали не один раз. У них тоже свои сути есть. У них вождь есть, который следит за соблюдением закона. А как бы ты ни нарушил закон, если ты нарушил, то вне крови Христа нет оправдания. Вот и все. Вот и весь вопрос, в чем заключается. Если бы не согрешил, ну тогда другой вопрос. Но, наверное, на земле нет человека, который не согрешил бы ни разу. Это просто глупо, когда люди утверждают, я ни в чем не виноват, и мне ни в чем каяться. Это просто договорка. На самом деле все мы знаем, и словом, и делом, и вспылил, и сказал, одного раза достаточно, чтобы стать грешником, не надо много что-то сделать. Надо плохо подумать о ком-то, и хватает, чтобы погибнуть. Поэтому я просто сегодня обратил внимание на эту правду Божию. И буду держать тебя за руку. Вот опять Господь говорит. И буду держать тебя за руку. Если этого не будет, трудно. И хранить тебя. И поставлю тебя в завет для народа. Во свет для язычников. Чтобы открыть глаза слепых. Чтобы узников вывести из заключения. И сидящих во тьме из темницы. Вы знаете, почему трудно открыть глаза слепых? Речь же не идет о слепых, которые не видят, а о людях, видящих, но не видящих своего состояния, не видящих, что они грешники, не видящих, и они говорят, что не видят. И надо сначала доказать ему, что он слепой, и тогда он будет пытаться увидеть. А так, он же думает, что он видит. И насколько нужно было много приложить труда и сделать дело, чтобы у людей открылись глаза на истину, чтобы они не были слепые. Вы помните, Господь говорил, если бы вы, говорит, были слепы, то не было для вас греха. Но так как вы говорите, что видите, то что? То грех остается на вас. Потому что Господь-то говорил им конкретно. Он указывал на то, что происходит и на другие события его жизни и так далее. И это было то, чтобы глаза открыть людям. Это же надо было и до болезней серьезных допустить. И помните, Лазар даже, Господь допустил его, что он умер. Я не думаю, что это Лазару было приятно умирать. Но Господь сказал... Это, говорит, болезнь не к смерти, но к славе Божией. Для чего? Чтобы у фарисеев, у книжников открылись глаза, что Иисус Христос не просто человек, а действительно Мессия. А кому-то нужно было потерпеть за это, чтобы открылись глаза у кого-то. Поэтому просто я понимаю, что в некотором случае и нам приходится что-то перетерпеть, чтобы открылись глаза. Я не раз говорил на эту тему. Может быть, это будет ответ, почему иногда как-то совсем неожиданно, не знаешь, откуда приходит испытание. Я недавно этот текст Священного Писания проповедовал и говорил, и даже, наверное, на разборе говорил. Вот для чего нужно было Давиду столько унижений перетерпеть. И, допустим, Саул гонялся, Давид не мог его убить, хотя мог это сделать. Убил бы он Саула, прекратилось бы все. Господь его продавал в руки, но Давид лучше согласился страдать, у него сердце такое было. Я не думаю, что Давид об этом думал, но Бог об этом думал, потому что ходили слухи о том, и Саул их распространял, что Давид хочет царство получить. И помните, он своему сыну Нафану сказал, говорит, запомни, ты с ним подружился, но, говорит, до тех пор, покуда сын Давида будет жить на земле, не устоять ни тебе, ни царству твоему. И Нафан, конечно, огорчился, он ушел к Давиду, но когда Давиду предоставился шанс убить Саула, он его не убил. Он забрал у него... сразу первый раз отрезал кусок одежды у него, показал ему, и Саул заплакал. И все увидели, что Давид ничуть не покушается на его жизнь. А ведь Давиду предстояло почти все царствовать после Саула. И Бог хотел, чтобы имел авторитет Давид, а его пачкали, этого Давида. И Саул, и другие. И вот Бог допускает, на, сделай, можешь ее убить. И Бог очень искренне и честно сделал. Я об этом не раз напоминаю и вижу, вот насколько он не сказал Давиду ничего, не предупредил его, смотри, что ты не делай, потому что он говорит, делай, что хочешь. Все, что ты делаешь, я приму. И это был результат. Сердце Давида такое было. Сказал, нет, нет. Пусть что-нибудь с ним будет, но я никогда не подниму руки на него. И потом Бог еще раз повторил. И опять Саул стал за ним гоняться. Кажется, ну глупо ты, Давид, поступил. Ну, надо было убить, да вся проблема кончена. Тем более, что Бог тебе разрешил, что не будет никакого взыскания за это. Но когда второй раз это произошло, и опять Давид забрал копье, забрал сосуд с водою, а его не убил. И опять Саул говорит, да. И опять все видят, что это второй раз. Вы знаете, первый раз мы иногда под вдохновением каким-то такое можем сделать, что после сами будем каяться. Зачем это я отдал, почему согласился? Но пришло такое вдохновение. А Бог показал второй раз. Это не было не временное вдохновение. Это постоянное сердце Давида было такое. Потому что сердце раскрывается в трудностях, в проблемах. Поэтому не удивляйтесь, что иногда что-то вот бывает такое, и мы не можем понять, от чего и почему это происходит. Бог хочет дать свет кому-то. Бог хочет дать свет кому-то через вас. И если будет вот такое сердце, как было, и почему Господь не предупреждал? Потому что если бы он предупредил, это уже было не дело сердца Давида, это было бы дело Божье. Предупредил, конечно. Если Бог меня предупредит, пойду и сделаю. А вот когда я сам сделаю без предупреждения то, что надо, это уже кое о чем говорит. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас, потому что Господь нас призвал правду. И для чего? А это правда. Иногда нелегко ее делать, эту правду. Не всегда обстановка способствует этому. Не всегда мы понимаем, для чего это делать. Но, конечно, вопрос такой. И, вернее, ответ на вопрос такой. Мы должны быть письмом, читаемым и узнаваемым всеми человеками. Потом, пожалуйста, каждый нас и я, давайте будем думать об этом. Давайте будем думать об этом. «И буду держать тебя за руку и хранить тебя». И поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Вот многие узники греха, почему они не хотят выходить оттуда? Они не видят, что они в узах. Они не видят, что они в темнице. Самый такой... Ну, недавний пример. Недавно, я вот когда был в Испании теперь, одна из сестер, братья жаловались. Говорят, соберемся молиться, как замолиться, угашает дух весь. Начинает пророчествовать. Вроде правильно все, не воспринимается. И говорят, времена проходят, и никак, пророк и все. И когда мы стали молиться, и сразу обнаружилось, что она не свободная. Вы знаете, как она плакала, как она сокрушалась. А она не знала, что так. А поверить не могла, что с ней трудно молиться, тяжело. Все, вопрос снятый. И вот я вот это место взял, говорю, находится в заключении, но не знаю, что в заключении, не видит, что надо выходить оттуда. Я уже не знаю, что они будут делать дальше. Но проблема оказалась. И я говорю, всех шантажировал подряд. И мужу там доставалось. А что вы мне говорите? Через меня Бог говорит. Через меня Бог говорит. И никаких вопросов быть не может. А то явно так, не просто там где-то подозрение, явно орать начал через нее, когда стали молиться. Вот, пожалуйста, насколько непросто людям увидеть, что они в темнице находятся, в заключении. И не хотят выходить оттуда. А надо что-то сделать, чтобы они вышли из темницы. И вот поэтому иногда приходится много переживать, много терпеть, чтобы у людей открылись глаза, что у них за состояние. Чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Но понятно же, что это не та темница, тюрьма, которая сегодня такая есть, физическая. Это духовная. И очень часто люди свои цепи, они считают за свободу. Я свободен, потому я и делаю так. А на самом деле это грех. Это то, что не должно существовать в жизни. Именоваться не должно. Но он считает, что я свободен, потому я и делаю так. И говорят, сидят в темнице. Я иногда говорю так. Ну как доказать? Говорю, ничего не докажете. Покуда Бог не допустит, не выразится в деле явном, ничего не докажете. А это надо потерпеть, это надо помолиться. Человек увидел свое состояние. А иначе он ничего не сделает для того, чтобы быть. Потому что ему же не надо. Я вспоминаю эту 8 главу послания, кажется, Коринфянам 1, точно не помню. Не буду называть точно место Писания. Но там, значит, написано о немощных. Немощного у веры принимайте без споров о мнениях. Потому что немощные у веры, значит, что нельзя есть, а этот уверен, что можно. И я понимаю, вот этот немощный настолько силен своей верой немощной, что ему трудно показать, что где правда. Вы поняли меня? Я не запутал вас словами. Вот это немощь, настолько сильная немощь, чтобы достучаться до этого в сердце, скорее праведного собьешь с пути, чем его сложного. Нет, и все, будет стоять стеною. Вот вам и немощь, немощный у веры. И оправдание найдет, и подставит место Писания, что-то так, а на самом деле это не так. Поэтому здесь на все нужно и водительство Господне, нужна сила Божия. И дальше 8 стих. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». То есть здесь Господь сказал, Господь, это же Господин, по сути дела. И он один распоряжается всем. Он говорит, я своей славы не дам никому. Потому что, когда человек имеет славу какую-то определенную, он имеет власть какую-то через эту славу. Вот славится человек силою. К нему прибегают за помощью, чтобы защитил. Славится человек богатством большим. Значит, к нему прибегают за помощью, помоги где-то что-то купить, где-то что-то сделать. Но вот здесь Господь говорил, что я моей славы не дам никому, потому что вы, как люди, не сможете правильно ею распорядиться. И если Он дает ее, а Он дает славу, то только тогда, когда мы делаем во имя Его, и нет за нашими плечами никаких своих расчетов. Поэтому что-то принадлежит Господу, и Он дает. Потому что невозможно что-то делать, если нет этого авторитета, нет этой славы. Но, тем не менее, она всегда принадлежит Господу. И Он никогда ее не даст тому, кто очень ее хочет добиться. Это первое. Это первое. Написано, что добиваться славы – это уже не есть слава. Помните это место Писания? Потому Господь здесь сказал, я своей славы. Я Господь – это мое имя. И никто не будет господином на земле, в церкви тем более. И хвалы моей истуканам. А вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, нежели оно произойдет, и возвещу вам. То есть Господь напоминает, что вот вспомните, что я вам говорил раньше, оно же сбылось. И я и впредь что-то вам скажу. И поэтому говорит интересное место. Пойте Господу новую песнь. Хвалу Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющее его, острова и живущие на них, да возвысит голос в пустыне, и города ее, селение, где обитает Кедар, да торжествует живущее на скалах, да возглашают с вершин гор. Вот что здесь Господь говорит? Пойте ему новую песню. Вы знаете, песни бывают разные. Какие бывают песни? Радостные. Какие бывают еще песни? Плачевные. Как вы думаете, Господь говорит, пойте новые плачевные песни или пойте новые радостные песни? Наверное, радостные. Наверное, радостные. Пойте новую песню. Вот была у вас такая песня, пойте ее новую, потому что вы же обновляетесь, вы же гораздо более глубоко понимаете истины Господни, поэтому пойте новую песню. И Господь здесь перечисляет. Я не думаю, что Господь речь ведет о пустыне, как о пустыне, о море, как о море, о тем, которые там плавают. Он говорит о том, что Он будет сильной защитой и оградою, где бы вы только ни были. И потом можете петь новую песню. Это новый потенциал, это новые слова, это новые откровения, это новый уровень веры. Господь всегда ведет на новый уровень. А вы помните, перед тем, как Господь смирил волны морские и заставил их замолкнуть, Он уже много-много сделал. Видели исцеление, видели изгнание бесов, но Господь вел их на новый уровень. Когда даже они были на море, и поднялась сильная буря, и они были в опасности, Писание говорит. Это не было просто наиграно, они были в опасности в самом деле. А он спал на корме. И Господь говорит, наставник, погибаем. Он встал, запретил ветром и морю, сделалась великая тишина и сказал, что вы так боитесь, где вера ваша? И они... Новая песнь была. Кто это, что и ветер, и море повинуются ему? Это уже новый уровень веры. Это уже новый уровень песни. Но там, конечно, не песня была. Я условно говорю, песня – это что-то торжественное. Это нечто хвалебное. Это нечто прославляющее кого-то или что-то. Но вот ведя под этой вот долине земной, когда Господь вводил их в испытания новые, открывал новые вершины своей власти, то у них и песни обновлялись. Поэтому, если у нас старые песни, вы не подумайте, что я против старых песен. Я очень люблю старые песни. Я не воспринимаю сегодняшние, это бум-бум, тра-та-та и так далее, и так далее. Но я имею в виду новый уровень в сознании, во глубине, в чувствах наших. Выражение чувств, что-то новое, на новом уровне. На новом уровне все. И поэтому здесь Господь и говорит, пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли. Что значит от концов земли? Я в прошлый раз, конец земли, это где-то забытое место, куда редко что-то, цивилизация не добирается даже, то Господь говорит, когда я начну работать, то я достигну и концов земли, и там будут петь новую песню. Я достигну туда, вот этой территории. Вы, плавающие по морю, знаете, плавающие по морю, это довольно серьезно. Я только один раз плавал, там какое море, где-то на там большом корабле, да где-то, наверное, несколько часов проплыл. Правда, я ничего не видел, ночью плыл. А вообще плыть 2 недели по морю, особенно когда буря начнется, вы знаете, это довольно серьезное. И Господь говорит, и плаваешь по морю, пойте на опыт, но Господь силен защищать. Он силен это делать вполне. И мы много знаем случаев, когда Господь чудесами спасал. И я уже не буду об этом напоминать на сегодняшний день. Но вот эта вот милость Божия, она простирается на всех. И, наверное, плавающие по морю, есть люди, живущие на островах, и их жизнь вообще происходит вся на лодках. Их деревня вся на лодках, их хата на лодках стоит, и они пищу варят на лодках, они на лодках живут. Вы знаете, такие страны есть? Острова такие, они все время живут на воде. И Господь здесь напоминает, и их достанет вот эта проповедь. И вы можете жить безопасно, несмотря на то, что у вас вот такая обстановка, вы живете действительно всю жизнь на лодках. И все наполняющее его, речь идет о Морсовом, острова и живущие на них. Остров с одной стороны, он огражден. Попробуйте добраться до него. И враг не так часто доберется. Ну, сегодня, конечно, вот эти ракеты, это не проблема сегодня остров уничтожить. Сегодня достичь, особенно когда военные действия, это не проблема на сегодняшний день. Но я беру именно другую сторону. Что такое вот этот остров? С одной стороны, он защищен, а с другой стороны, и сами островитяне, они не очень-то достигнут куда-то. Это, как говорят, палка с двух концов. С одной стороны, ты стоишь под защитой, а с другой стороны, и самому добраться куда-то. Господь говорит, и вы пойте новую песню. Для меня не проблема дать вам все необходимое в таких обстоятельствах. Да возвысит голос пустыня, и города ее, селения, где обитает Кедар. А Кедар обитал в пустыне, и шатры кедарские были очень красивые. И Господь говорит, что и их он достигнет. Да торжествует живущая на скалах. Ну, живущая на скале, это защищен, нечто похожее, как на острове где-то. Но попробуйте с этих скал вы добраться до цивилизованного мира. Господь здесь чем обещает? Море – это море, океан. На высоте тоже есть свои преимущества и свои минусы. Но он говорит, что я всех достигну. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. И там дальше Господь говорит, я выйду как исполин, как муж брани, но мы сегодня будем кончать уже без десяти. Пусть Господь вас благословит, пусть это слово Господне вселится в сердце, чтобы у вас в сердце новая песнь родилась сегодня на завтрашний день, и пусть обновление нашего духа вот происходит каждый день, потому что наше время очень коротко. Аминь.